«Времени у меня тоже немного», — согласилась с ним Аваренко, присаживаясь напротив. «Поэтому у тебя есть ровно 2 минуты рассказать мне, где найти 2 ублюдков, которых ты велел вывести через склад своего магазина на Садовой. Если уложишься, будешь жить». При этих словах Алина украдкой продемонстрировала мужчине пистолет и сразу убрала руку с оружием под стол. Гарик изменился в лице, сразу поверив в правдивость угроз, но идти на контакт не желал. Что-то пугало его больше, чем заряженный пистолет на коленках девушки, направленный ровно в то место, без которого Гарик мужчиной бы уже не являлся. «Я не понимаю, о чем вы говорите». В красивых глазах девушки отразился холодный взгляд профессионального убийцы. «Такая выстрелит, не задумываясь и не сожалея, а потом еще кофе себе закажет. Я даже спорить с тобой не буду. Подожду 1,5 минуты и нажму на курок». Гарик сломался. Да и куда ему было деваться? Выбор у него, мягко говоря, был невелик. От своих еще он как-то отмажется, а эта сучка пристрелит, глазом не моргнет. Даже товарищи не помогут. «Я честно их не знаю», — дрожащим голосом признался хозяин магазина. «Кастет за них просил». Девушка мысленно выругалась. «Ну почему в жизни никогда не бывает все так просто? Кум, сват, брат, один попросил другого и так далее». Цепочка грозила увести в необозримые дали. В итоге концов не найти, как у выведенных в офшор денежных средств. Кто такой Кастет и как его найти? У Алины просто не имелось другого выхода, кроме как продолжить поиски. За столиком сидит, в серой толстовке. Девушка посмотрела за плечо Гарика. Действительно был такой, тот самый, у которого чуйка на ментов, рожа уголовная, повадки барские. Вон как на стуле развалился, словно на троне сидит и смотрит на всех свысока. Хозяином себя считает. «Бандит», — предположила Алина, хотя и так было понятно, что не архивариус из библиотеки. «Криминальный авторитет», — кивнул Гарик. «Рынок держит, парочку ломбардов и так по мелочам. В банду себе набрал уголовников и отморозков. С ними даже полиция не связывается, боится». Интересный дядька. Аваренко уже сталкивалась с подобными типами. Беспредельщики чистой воды. Никто им не указ. Признают лишь право сильного, а личную выгоду ставят превыше всего. «Пойдем, познакомишь». По испуганно перекошенной физиономии торгаша явственно читалось, что подобное предложение ему совсем не по душе, но пистолет в руке незнакомки был очень весомым аргументом отодвинуть свои желания в сторону и безропотно подчиниться. Стоило Алине с Гариком подойти к шумной компании, смех и разговоры моментально стихли. «Кастет, это к тебе», — сказал Гарик, стараясь не смотреть в глаза бандиту. Криминальный авторитет заинтересованно посмотрел на девушку, гадая, какие у него с ней могут быть точки пересечения. «Говори», — велел главарь, скрестив руки на груди и приготовившись слушать. «Сядь, отдохни», — Аваренко толкнула в бок торговца. Тот послушно опустился на стоящий рядом стул, полностью открывая Алину. И в этот момент мужчины увидели в ее руках пистолет. Первым среагировал сидящий с краю стола кавказец с белоснежными зубами и фальшивым акцентом. Он дернулся было вскочить на ноги, но был остановлен невероятно сильным для столь хрупкой девушки ударом и в глубоком нокауте упал на пол. «Следующему, кто хоть пальцем пошевелит, будет пуля», — холодно предупредила Алина, и мужчины, впечатленные той легкостью, с какой она вырубила их товарища, поверили девушке на слово. «Ты», — дуло пистолета смотрела прямо в глаза Кастета, — «говори, где мне найти людей в темно-синих костюмах». Главарь даже бровью не повел. Выдержка у него была отменная. Неудивительно. Сам род деятельности не позволял быть слабонервным. Ничего, и не таких через коленку ломали. Алина подошла к Кастету и приставила пистолет к его толстой мускулистой шее. «Жопу от стула оторвал. Не надорвешься, деточка», — зло огрызнулся бандит, медленно поднимаясь на ноги. Выпрямившись в полный рост, он оказался почти на целую голову выше Алины, отчего ей пришлось смотреть на него снизу вверх, высоко задирая подбородок. «Что дальше?» Вместо ответа Аваренко ухватила главаря за причинное место и слегка надавила. Но и этого хватило, чтобы Кастет застонать от боли сквозь стиснутые зубы. «Ты только мне в руку не обмочись, пристрелю», — предупредила девушка и уже с силой сжала пальцы. «Сука!» — прохрипел авторитет и чисто на рефлексах ударил девушку. Точнее, хотел это сделать. Аваренко вовремя успела перехватить руку бандита и взять ее на излом. Толчок, и Кастет уже лежит на столе, а ствол пистолета упирается ему в подбородок. Уголовник попытался вырваться, приложив для этого все свои силы. Лицо покраснело от натуги, бицепсы надулись бугром, отчетливо видимые даже за широкими рукавами толстовки, но девушка держала крепко. приятели Кастета было, дернулись помочь товарищу, и Алине пришлось выстрелить в воздух, останавливая их горячий порыв. С потолка посыпалась беленая штукатурка. Немногочисленные посетители кафе, до этого с любопытством наблюдая за происходящим, поспешили к выходу. Женщины, работающие на раздаче, испуганно спрятались на кухне, а хозяин заведения, укрывшись за кассой, куда-то звонил по телефону. Алина поняла, что времени у нее в обрез. «С минуты на минуту здесь будет полиция. Говори, где мне их найти, иначе башку разнесу», тяжело дыша, выкрикнула в лицо Кастету Аваренко. Было заметно, что она выложилась на полную, стараясь удержать здоровенного бандита. «Я не знаю», прохрипел главарь, прекратив сопротивление. «Кто бы мог подумать, что он окажется не в состоянии справиться с какой-то девчонкой?» Унизительно. «Но сила сейчас не на его стороне. Они сами мне звонят, когда нужны мои услуги. Каждый раз с нового номера. Одноразовые симки. Грамотно. И как теперь искать клонов? Сидеть рядом с Кастетом и ждать, когда тренги в очередной раз выйдут на связь, совсем не вариант. Когда звонили в последний раз? 2 часа назад. Что хотели?» Бандит замялся, не желая отвечать. Алине пришлось надавить пистолетом в кадык авторитету, чтобы тот был поразговорчивей. «Им нужны машины». «Уже дал?» Девушка очень надеялась, что не опоздала. Перехватить клонов в момент сделки было ее последним шансом найти Михаила. Завтра утром, невзирая на иную религиозную приверженность, Алина мысленно перекрестилась. Все-таки долгое пребывание на земле накладывало свой отпечаток. «Где?» «На лесопилке. Она у нас одна». «Молодец», похвалила девушка бандита. «Ладно, мальчики, мне пора. Не провожайте». Алина отпустила уголовника и резко сделала несколько шагов назад, продолжая удерживать мужчин на прицеле. «Я тебя найду, сучка», угрожающе пообещал Кастет. «Классика жанра, без нее никуда. На твоем месте я бы этого не делала. Следующая наша встреча может стать для тебя последней», честно предупредила Алина. «Все, ее совесть чиста. Дальше выбор за ним. Мальчик уже большой, а она не его бабушка, чтобы ему сопли подтирать и предостерегать от необдуманных поступков». Главарь промолчал. Он свое слово сказал. Теперь пусть ходит и оглядывается. Доживает в страхе свою жизнь, которой, по его мнению, осталось совсем немного. Алина вышла из кафе, уже слыша приближающийся вой полицейских сирен. Этот день для блюстителей порядка маленького провинциального городка выдался действительно сумасшедшим. То ли еще будет. Девушка ни секунды не сомневалась, что на лесопилке ее будут ждать люди Кастета, а значит, по-тихому не получится. Алина свернула с дороги, не доехав до лесопилки пару километров. Не имея серьезного прикрытия, лезть туда в наглую девушка не собиралась. Куда лучше сначала все разведать, посчитать бандитов и прикинуть, что к чему, оставляя за собой отчетливо видимый след и утопая в сыром, еще только-только начавшему сходить с полей и просевшему едва ли наполовину, снегу. Внедорожник Алины смело вклинился в узкий просвет между деревьями. Не исключено, что летом здесь была просека, которой в это время года никто не пользовался, но от этого было не легче. Ленд-крузер это, конечно, не седан, но и ему пришлось непросто. Да еще эта чертова коробка-автомат совсем не располагала к подобному экстриму. Забираться слишком далеко в лес Аваренко не рискнула, рассудив, что ее автомобиль с дороги и так будет трудно разглядеть. Опять же вечерние сумерки добавляли маскировки. Заглушив мотор, девушка откинулась на спинку сиденья. Теперь только ждать. Если сделка намечена на утро, то раньше, чем ночью бандиты на лесопилку не сунутся. Разве только, чтобы устроить засаду. Вероятно, что и саму Алину они будут ждать ближе к рассвету. Появляться раньше ей смысла не было, а значит, у нее есть время все хорошенько обдумать и разведать обстановку. Алина вышла из машины и тут же провалилась в рыхлый, подтаявший за день снег. Этого момента девушка как раз и не учла, иначе обязательно бы сменила свои замшевые полусапожки на что-то более подходящее местности и погоде. «Ну, ты подруга и дура», вполне заслуженно обругала саму себя Алина. «Несколько лет оперативной работы в столице даром для тебя не прошли, однако дело сделано. Заниматься самобичеванием бессмысленно, возвращаться в город за другой обувью к тому же и опасно. Риск случайно нарваться на бандитов здешнего заправилы хоть и был минимален, но все равно присутствовал. Вдобавок Алина была уверена, что ее машину срисовали еще на рынке и сейчас весь местный уголовный бомонд, от мелкой шпаны до матерого головореза, получил задание от босса найти и сообщить. По весьма приблизительным прикидкам, от этого места до пилорамы, по прямой, было чуть меньше километра. Здраво рассудив, что импортные сапожки всяко лучше, чем ничего, девушка смело выдвинулась в выбранном направлении. Уж как-нибудь осилит. Зря, что ли, все резиденты Аварона, особенно занятые на оперативной работе, проходили улучшение организма на генном уровне, в результате чего у них повышалась сила и выносливость, улучшалось зрение и слух, притуплялось чувство боли. Про чистильщиков даже говорить не приходилось. Алина, несмотря на свой высокий уровень допуска, сама толком не знала, что с ними такого проделывают в лабораториях и на тренировках, но покидали они секретные базы уже настоящими мастерами своего дела, элиты, лучшими из лучших. Прогулка по заснеженному вечернему лесу выдалась не из легких, но не привыкшая отступать Аваронка упорно шла к намеченной цели. Когда до лесопилки, огороженной грубо сколоченным забором из обычного теса, оставалось всего пару десятков метров, девушка решила отдохнуть и пока просто понаблюдать. На первый взгляд ничего необычного не происходило. На территории горело несколько уличных фонарей. В деревянной постройке основного производственного цеха, больше напоминающего амбар, светились окна. Доносились звуки циркулярной пилы, слышался какой-то грохот, да пару раз беззлобно тявкнула собака, почуяв своего. Сколько там могло быть людей, точно определить Алина не могла. По прикидкам, в районе 8-10 человек, бригада работников и сторож. Плюсом сам криминальный контингент, если он уже прибыл. Учитывая, как себя показала Аваронка в кафе на рынке, двумя-тремя бандитами дело всяко не обойдется. А это много даже для подготовленной Алины. Сюда бы полную боевую амуницию со снайперской винтовкой, вот тогда можно и повоевать. Ладно, время пока ждет. Есть вероятность, что работники здесь не круглую смену пашут и скоро разойдутся по домам. Подождем. Алина зябко передернула плечами. С заходом солнца температура стала резко опускаться, а модное, но тонкое пальто плохо спасало от подступающего холода. Вдобавок начала намокать обувь, добавляя неприятных ощущений. Пора возвращаться к машине. Обратный путь, как всегда, показался быстрее и короче. Внедорожник стоял на том же месте, где его и оставили, однако девушка не торопилась оказаться в его теплом салоне. Вместо этого Аваронка сняла пистолет с предохранителя и укрылась за деревьями, подозрительно оглядываясь и прислушиваясь к лесным шорохам. Что-то неуловимое, за что никак не могла зацепиться мысль, тревожным набатом стучало в виски, словно находился рядом кто-то невидимый, от которого волнами исходило чувство опасности. Как бы ни стыдно было в этом признаваться, но Алине стало страшно. Каким-то шестым чувством она знала, что этот кто-то, прячущийся в зимнем лесу, на порядок превосходил ее по всем параметрам, и ему ничего не стоило запросто свернуть ей шею. Алина простояла так минут 10. Ноги, казалось, превратились в ледышки. Тело уже начинал бить мелкий озноб, а пальцы рук закоченели настолько, что стали непослушными, с большим трудом удерживая пистолет. Еще немного и она попросту замерзнет. Сбоку неожиданно хрустнул уже покрывшийся тонкой морозной коркой наст снега. Алина резко обернулась. Никого. Нет, показаться не могло. Значит, еще только начиная разворачиваться, девушка уже поняла, что не успевает. Краем глаза уловив движение серого силуэта рядом с собой, одна из лучших сотрудниц агентуры Аварона резко упала на снег и откатилась в сторону. Оказавшись на спине, Алина выставила перед собой пистолет, готовая нашпиговать горячим свинцом любого, кто попадется на глаза, но на том месте, где она только что стояла, уже никого не было, и вновь тишина, ни звука, ни движения. Девушка мысленно выматерилась. Складывалось впечатление, что кто-то играет с ней, как кошка с мышкой. Неприятное это ощущение чувствовать себя беззащитной жертвой, но не на того напал, сволочь. Еще посмотрим, кто кого. Оглянувшись по сторонам, Алина чуть приподнялась на локтях, и в этот момент чьи-то сильные руки железной хваткой сжали запястье, фиксируя пистолет, и одновременно зажали рот. «Тихо, свои», — вполне миролюбиво шепнул в ухо незнакомый мужской голос. «Отпусти, ублюдок, кадык вырву», — зло вращая глазами хотела выкрикнуть девушка, но получилось лишь невыразительное мычание. «Мы от Руслана», — добавилась опознавательная информация. «Казанцева, твою мать, он здесь еще и не один». Но за первой мыслью последовало осознание сказанного. Если ее не обманывают, то это могли быть только чистильщики. Без тени сомнения Алина разжала кулак, отдавая пистолет незнакомцу. Если не убили, когда могли, значит, не хотят, а захотят, пистолет их не остановит. Уже убедилась. Мужчина забрал оружие и, отпустив Алину, отошел в сторону. «Руку девушке, конечно же, не предложите». Не скрывая своего недовольства, что так легко дала себя обезвредить, произнесла Аваренко. «Нет, пока ты не убедишься, что я не враг, сюрпризы мне не нужны», сухо ответил мужчина, пристально наблюдая за девушкой. «Рядом с водительским сиденьем лежит планшет. Посмотри, прежде чем совершать необдуманные поступки». Ни слова не говоря, Алина поднялась на ноги и подошла к внедорожнику. Дернула ручку дверцы. Заперто. Вот гады, не поленились. Аваренко опустила руку в карман за брелоком от машины и медленно, стараясь не провоцировать мужчину, его вынула. Не хватало еще, чтобы незнакомец расценил ее движение, как попытку достать оружие и всадил ей пулю под лопатку. В салоне ленд-крузера было почти так же холодно, как и снаружи, но замерзшая девушка не торопилась заводить мотор. Вместо этого первым делом взяла планшет. Экран оказался запарален, что было совсем неудивительно. Ромашов всех научил придерживаться простому правилу: никакая информация, даже случайным образом, не должна попасть в посторонние руки. Свой код доступа Алина знала наизусть, лучше, чем Пифагор таблицу умножения. Вот сейчас и проверим, действительно ли это послание от Руслана. Онемевшими от холода пальцем Алина набрала 14 цифр пароля и добавила, в английской раскладке, свое настоящее имя. Через секунду заставка на экране сменилась видеоизображением хорошо знакомого лица. Недолго думая, девушка включила запись. «Алина, привет!» Голос Руслана казался встревоженным, но внешне он, как всегда, оставался совершенно спокоен, даже улыбался. Однако Алину этим было не обмануть. Что-то серьезное и нехорошее творилось в столице. «Это факт. Знаю, ты нашла Михаила. Георг срочно требует его в Москву. С тобой пропала связь, но я до конца верю, что ты жива и здорова». На этих словах голос всегда невозмутимого и уравновешенного Руслана слегка дрогнул. Девушка не смогла сдержать легкой улыбки. Уж она то, как никто другой, знала о причинах такого волнения. «Я послал тебе на помощь двух чистильщиков. Позывные «Призрак» и «Медведь». Они идут по сигналу с твоего маячка. С ними оружие, деньги и новые паспорта для тебя и Михаила. Если у тебя есть какие-то незавершенные дела на месте, все бросай и немедленно возвращайся в столицу». И вот еще что. Руслан на секунду задумался, подбирая слова. «В случае крайней опасности укройтесь в бункере номер 7. Он как раз находится по дороге в Москву. Там есть все необходимое оборудование для активации цитадели. Двери откроешь своим личным кодом. Я уже внес его в программу доступа. Главное, оставайтесь там до новых инструкций. Так мне будет спокойнее, и я всегда буду знать, где вас найти. И никакой самодеятельности. Это приказ». «Да, чуть не забыл, бункер замаскирован. Призрак знает, как его найти. Это все. Пока. Увидимся». Видеозапись закончилась. На заставке экрана появился значок в виде зеленого человечка. Алина уже видела его раньше. Фирменный знак Казанцева, означающий, что через несколько секунд файл с сообщением автоматически уничтожится, а сам планшет придет в негодность. Послание оказалось одноразовым, без возможности восстановления. Алина убрала испорченный планшет в бардачок и облегченно выдохнула. Теперь у нее есть силовая поддержка. Да такая, что даже Джеймсу, мать его, Бонду и не снилось. И это просто отлично. Девушка, наконец, завела двигатель и, открыв дверь, приглашающе махнула чистильщику рукой. «Замерз, наверное, садись, погрейся». Мужчина не стал отказываться от столь щедрого предложения. Обошел машину и сел рядом с водителем. «Это твое». Первым делом он протянул Аваренке отобранный у нее пистолет. Алина забрала оружие, но прежде чем его убрать, проверила магазинный спусковой механизм. Чистильщик все это время лишь одобрительно наблюдал за девушкой, ни словом, ни жестом не комментируя ее действий. «Все правильно делает. Если оружие побывало в чужих руках, неважно кто это, друг или враг, обязательно его проверь. Это правильно». «Позывной?» – наконец спросила Алина, удостоверившись, что с пистолетом все нормально. «Призрак», – представился мужчина. Почему-то девушка не сомневалась, что это именно он. Такие прозвища просто так не дают, а он доказал, что его достоин. «Где медведь?» – караулит. «Мало будет приятного, если враг сможет нас обнаружить и застать врасплох». Получилось так, что Алина посчитала это камнем в свой огород, хотя призрак ни о чем подобном даже не думал, просто говорил, как есть. «Зачем вы вообще устроили весь этот цирк с моим участием?» Суровым тоном серьезного человека, отчитывающего приличных людей за откровенное хулиганство, поинтересовалась девушка. Неужели нельзя было обойтись без этого представления? Призрак впервые улыбнулся. Понял уже, что задел гордое самолюбие оперативника. Причем, судя по отзывам Казанцева, весьма неплохого. Сперва даже не собирались, честно признался мужчина. Думали, сядешь в машину, найдешь планшет, посмотришь запись, тут мы и появимся. Но ты что-то заподозрила. Пришлось скрытно подбираться, что было совсем нелегко, и обезвредить. Выйди я в открытую, и выстрелить могла. Могла, не стала отрицать девушка. Значит, все правильно сделали. Спорить с этим было трудно. Далина и не собиралась. Она уже просчитывала в голове всевозможные варианты дальнейшего развития событий с учетом очень вовремя появившихся чистильщиков. Хотя ничего фантастического здесь не было, учитывая расстояние отсюда до Москвы. Прибыли они точно в срок, а между тем общие черты плана уже начали вырисовываться. Схема получилась такая: дождаться, когда люди Кастета пригонят обещанные клоном машины, зачистить пилораму от бандитов и уже под их видом передать тырингам помеченные маячками автомобили. Призрак и медведь могли запросто примерить на себя роль уголовников. Все гениально и просто. А не проще незаметно поставить пилинг, не устраивая бойни? Поинтересовался призрак, когда Аваренко изложила ему свою идею. Немного странное заявление из уст профессионального убийцы, но чистильщик действительно не понимал, для чего такие сложности. «Не получится», — отрицательно мотнула головой Алина. Ей чертовски хотелось курить, но выходить наружу из теплого салона внедорожника было выше ее сил. Она даже думать не могла, как там медведь несет дежурство. «Наверное, зуб на зуб уже не попадает. Я засветилась». Если бандиты встретятся с клонами, обязательно их предупредят. Понятно, у мужчины вопросов больше не имелось, кроме одного. Время начала операции, девушка посмотрела на часы, подумала, тут главное не опоздать, неизвестно в котором часу назначена встреча, в 3 выдвигаемся. Хорошо, пойду, сменю товарища, пусть погреется, ответил призрак и вышел из машины, сказав напоследок, на заднем сиденье сумка от Руслана, что там не знаю. Посмотришь сама. Глава 6. Артур Фокс всю ночь не сомкнул глаз. Пусть он не являлся человеком, в прямом смысле этого слова, пусть у него, по мнению церкви, не было души, но никто не запрещал ему испытывать эмоции. Возбуждение и тревога, именно это не позволяло ему спокойно спать. Слишком многое было поставлено на кон, и эта ночь была решающей, переломным моментом. Трудно оставаться совершенно спокойным и хладнокровным, когда в мире начинаются глобальные процессы, и ты один из тех, кто их организовал. Первые сведения появились только ближе к утру, и, к большому сожалению Фокса, были не такими оптимистичными, как он надеялся. Нет, глава московского филиала тырингов, конечно, знал, что 100% успеха проводимых операций не достичь, но ожидал более высоких результатов. Самым главным проколом американец считал неудавшуюся попытку покушения на Георга Ромашова. Устранить руководителя резидентуры аваренцев являлось не менее важной задачей, чем втянуть Россию в большую войну против блока НАТО. Хотя и с этим вышла небольшая заминка. Польская провокация в Калининградской области пока осталась без ответа со стороны Российской Федерации. Полный игнор и тишина, как будто ничего не произошло. С другой стороны, времени прошло еще слишком мало. Русские обычно долго запрягают, но вместе с плохими были и хорошие новости. Буквально всего несколько часов назад в своем поместье скоропостижно скончался граф Беркли. Предварительная версия гласила: острая сердечная недостаточность. Пока без подробностей, но американцу они были не нужны. Главное — результат, а какими способами он был достигнут, не суть важно. Единственный оппонент, устраненный у Фокса, теперь развязаны руки. Среди клонов не имелось ни одного, кто обладал реальной возможностью оспорить решение американца. Как-никак, а в табеле о рангах и личном авторитете глава московского подразделения стоял вторым после покойного графа Беркли. «Пора приступать», — решительно высказался Фокс, усаживаясь за рабочий стол. Дел действительно было много, но Артур не боялся трудностей. Наконец-то он выполнит свое предназначение — уничтожить Россию с последним оплотом аваренцев и подготовить планету для вторжения экспедиционного корпуса тырингов. Почему до сих пор нет связи с планетой? Кхарт Агворн недовольно ударил хвостом по металлической пластине пола. Корпус стоял на месте, ожидая непонятно чего и попусту теряя время. И это ужасно злило старого адмирала. Нет сигнала, «Сигнал есть», — доложил начальник разведки и связи полковник Шронквикерн. «Но он очень слабый и сильно искажен помехами. Разобрать сообщение не смог даже эскин корабля». Агворн в очередной раз ударил хвостом. «Проклятые аваренцы! Не нужно быть верховным оракулом, чтобы догадаться, чьих рук это дело». Адмирал не раз ловил себя в желании ударить по ненавистному врагу, дабы умерить его имперские амбиции и навсегда отбить привычку вставать на пути Тырингов. Но будучи опытным военным, прекрасно понимал, что эскалация конфликта приведет к взаимному уничтожению обеих рас. «Пошлите истребитель-разведчик к планете. На орбите он сможет принять сигнал», — приказал командующий корпусом, опасаясь приближаться к Земле всем флотом. Как бы ни хотелось Агворну скорее перейти к активной фазе вторжения, ему сперва необходимо было знать, готово ли правительство Земли принять Тырингов. «Уже сделано», — с готовностью отрапортовал полковник, зная, что адмирал всегда приветствовал инициативу, лишь бы только она шла на пользу дела, а не вразрез с планами командующего. Разведчик доложил, что сигнал клонов блокируют орбитальные спутники аборигенов. На такую удачу Кхарт Агворн даже не надеялся. Это в корне меняло ситуацию. Если с аваренцами адмирал ничего не мог сделать, то спутники землян были вполне себе законной целью. «Уничтожить», — агрессивно клацнул зубами старый ящер, — «но только те, которые создают помехи». Командующий вполне предполагал, что некоторые из спутников могут работать, как ретрансляторы. Не хотелось вместе с помехами убрать и сам сигнал. «Будет сделано», — кровожадно рыкнул Шронквикерн, в свою очередь через наручный коммуникатор передал приказ пилоту истребителя. Кхарт Агворн тяжело опустился в кресло. Что ни говори, а возраст и излишний вес давали о себе знать. Ничего, эту операцию он еще в состоянии провести. В конце концов, ему не в отряде штурмовиков бегать с полной боевой выкладкой. На большом цветном мониторе возникло изображение истребителя, черно-матовая сфера с тремя симметричными выступами пушек. С левого бока экрана один за другим начали появляться спутники землян, а рядом столбики с их параметрами и технической характеристикой. Побежали длинные строчки символов. Бортовой компьютер истребителя, усиленный эскином флагманского корабля, вычислял цель. «Меня преследуют три имперских беспилотника», — сквозь сильные помехи раздался по громкой связи голос разведчика. Похоже, спутники глушили не только сигнал с планеты, а тут уже без помощи заклятых врагов не обошлось. Было сильно сомнительно, что аборигены сами додумались до подобных технологий. Внизу экрана появились три желтых изображения истребителей противника. По своей форме больше всего они напоминали подковы, так бы сказали жители Земли. У самих тырингов на этот счет имелись совсем другие ассоциации. Именно так в их вероисповедании выглядел символ смерти. Жизнь движется по кругу, но имеет начало и конец. «Это наблюдатели», — нисколько не сомневаясь в обратном, высказался адмирал. «Аваренцы хоть и подлые твари, но не дураки. Первыми нападать не станут. Продолжай операцию». Почти тут же на экране погас первый из спутников. За ним еще один. И на этом успехи закончились. Изображение истребителя тырингов неожиданно окрасилось красным цветом и запульсировало. Это могло означать только одно: разведчик был уничтожен. В порыве гнева, забыв про свой возраст, Кхарт Агворн рывком вскочил с кресла. Неужели проклятые имперцы решились начать войну? Если это так, то тем хуже для них. В эту минуту адмирал как никогда был готов отдать приказ к атаке эсминца. Перед командиром эсминца, старшим капитаном Кен Кларгом, стояла непростая задача: не допустить экспедиционный корпус тырингов к земле. Вот только, как это сделать силами всего одного корабля, далеко не самого высокого класса, никто не сказал. Даже то, что в поясе астероидов имелось несколько десятков мощных орудий, оптимизма не внушало и мало чем успокаивало. Остановить флот противника они не могли. Максимум, на что были способны, это оттянуть агонию, нежели реально усилить оборону. Это, что касалось вооруженного столкновения, вступать в которое, до вхождения Земли в протекторат империи, было категорически запрещено, а никакого иного способа решить проблему старший капитан не видел. Словом, как хочешь, так и выполняй приказ. Кен Кларк толком не спал уже вторые сутки, хотя лично от него сейчас ничего не зависело. Все решалось на Земле, и от того, кто победит в противостоянии рас и народов, зависело, кому в итоге достанется планета. Эти мысли и чувство полной беспомощности постоянно преследовали капитана, лишив сна и покоя. Но стоило ему только позволить себе немного расслабиться и задремать у себя в каюте, как его тут же потревожил вызов от первого помощника капитана Эрны Варен. «Докладывай», — сонным голосом проворчал Кен Кларк, включив на коммуникаторе режим наушников, вживленных прямо в ушную раковину. «Командир, тринги выслали разведчик», — в ухо полился чуть сепловатый, но от этого не менее привлекательный женский голос. «Сон, как рукой сняло, ящерам надоело ждать, и они начали действовать. Очень на них похоже. Эти рептилии-переростки никогда не отличались должным терпением. Конечная цель маршрута», на ходу накинув форменную куртку, Ларк едва ли не бегом поспешил в рубку корабля. Истребитель взял направление на землю. Интересно, что им там понадобилось. Решили закинуть на планету еще несколько своих клонов, вероятно, но бессмысленно. Какая там сейчас от них польза? Агенты, которые там уже есть, десятками лет нарабатывали связи и поддержку мирового правительства. За пару дней ничего существенного уже не сделаешь. Или тринги задумали какую-то диверсию? Разведчик один, был первый вопрос капитана, едва он вошел в центр управления кораблем. Так точно, взяла под козырек Варен. Атлетически сложенная голубоглазая блондинка с короткой армейской стрижкой. Обладательница шикарного бюста и отличным хуком слева, о чем на своем опыте могли убедиться некоторые особо настойчивые ухажеры. Я сейчас совсем не про грудь говорю. С годами кавалеров слегка поубавилось, но желающих отведать аппетитного женского тела все еще было достаточно. Эрне это чертовски нравилось, хотя она и не показывала вида, позиционируя себя в первую очередь, как боевого офицера. Как и положено первому помощнику капитана корабля, капитан Варен отличалась сильным, волевым характером, она отлично знала свое дело и пользовалась уважением не только со стороны команды, но и командира. Предположение есть, что ему там надо. Хмуро поинтересовался Кен Кларк, разглядывая голографическую карту Солнечной системы с движущейся на ней красной точкой. «Не могу знать», — пожала плечами Эрна. «Думаю, решили посмотреть на нашу реакцию. Сигнал от агентов до них не доходит. Информация отсутствует. Вдруг планета уже наша, а они всем флотом в гости пожаловали». «Разумно», — согласился с помощницей капитан. «А пошли-ка ему в компанию три беспилотника, чтобы пилот не расслаблялся, а то, наверное, скучно ему там одному». «Так точно», — на симпатичном и еще далеко не старом лице женщины отразилась понимающая улыбка. Кен Кларк вновь посмотрел на карту. От короткого серебристого отрезка, изображающего сам эсминец, отделились три белых точки и устремились на перерез красному пятну. Догнав истребитель противника уже за пределами Марса, сели ему на хвост. Первое время ничего не происходило. Вражеский разведчик достиг Земли и завис на дальней орбите. Старший капитан нахмурил брови, не понимая замысла тырингов. Для чего им был нужен этот маневр? Что происходит? Командир озвучил витавший в воздухе вопрос. Ни Эрна, ни другие офицеры, находящиеся в этот момент в рубке, не могли дать точный ответ. Внимание! От резкого возгласа одного из операторов беспилотника Ларк непроизвольно вздрогнул. Истребитель атакует спутники землян. И в этот момент все встало на свои места. Тринги догадались, что именно глушит сигнал их агентов, и решили устранить проблему. Допустить этого было никак нельзя, но придется утереться. Как бы не хотелось командиру корабля вмешаться, такого права он не имел. Однако и без этого ящеров ждал неприятный сюрприз. Разведчик тырингов успел уничтожить два спутника, когда на фоне голубой планеты появился тонкий красный луч, буквально разрезав вражеский истребитель пополам. Военный спутник Российской Федерации, по уши начиненный инопланетными технологиями, показал отличные результаты в своем первом боевом применении. Вот так, довольно потер руки Кен Кларк, словно это он сам только что уничтожил корабль противника. Формально мы тут ни при чем. Осталось объяснить это ящерам. Не разделяя оптимизма капитана, проворчал Эрна Варен, вглядываясь в голографическую карту Солнечной системы. Экспедиционный корпус тырингов пришел в движение. Утро выдалось пасмурным и хмурым. Моросящий дождик добавлял на улице воды. Порывистый ветер гнул верхушки деревьев и рысью гнал низкие серые тучи, но, несмотря на все его старания, весеннего теплого солнца было не видать. Словом, погано. Погода за окном хорошего настроения не добавляла, скорее уж шептала: «Займи, но выпей, или оставайся дома, коротай время за просмотром фильмов, чтением книг, удели время семье, используй вынужденную самоизоляцию с пользой в свое удовольствие». Капитан Левченко сейчас именно так бы и поступил, будь на то его воля. Но вместо этого ему и еще четверым его бойцам из разведроты приходилось вот уже второй час сидеть в засаде в надежде перехватить группу литовских диверсантов. Еще две таких же засады были устроены всего в нескольких десятках километров от этого места. Три группы диверсантов, замеченных погранцами с беспилотников, три группы перехвата. Что ж, ничего удивительного и экстраординарного в этом не было. Президент Республики Беларусь давно уже говорил, что соседние страны готовят провокацию и даже вторжение в страну. И вот это случилось. Правда, если быть до конца откровенным, Захар Михайлович в первую очередь ожидал нападения с Украины или на худой конец с Польши, но никак не с Литвы, все население которой составляло меньше 3 миллионов человек. Прибалты при всей своей воинственной риторике, русофобии и откровенной поддержке на государственном уровне нацистской пропаганды были крайне осторожны. Понимали, что в случае нападения на республику, автоматом объявляют войну Российской Федерации, а это уже совсем другой уровень. Тут даже весь блок НАТО может не спасти, на чью помощь они, похоже, очень сильно надеются. И вообще, вся эта движуха очень походила на начало Третьей мировой. Капитан отогнал черные мысли и сконцентрировал внимание. Хорош будет разведчик, если, задумавшись о судьбе мира, прозевает диверсантов, да еще на такой выгодной позиции. Место для засады было выбрано далеко не случайно. Совсем рядом протекала узкая, но глубокая и быстрая речушка. На несколько километров, что вниз, что вверх по течению, не было ни одного моста. Зато имелся брод. Вот возле него Левченко и решил поджидать нарушителей государственной границы. В то, что литовцы могут не знать про брод, капитан уверилась с трудом. Что это за диверсанты такие, которые не выучили местность, как свои 5 пальцев, заблудившиеся грибники, не более того. Опять же разведка с беспилотника докладывала, что идут они строго в нужном направлении. Птица в последний раз вышла на связь, когда противник был в 20 километрах от засады и, передав, что враг движется точно в расставленную ловушку, отключилась. Все, с этого момента полная тишина в эфире, могут обнаружить. А вот и они, из леса к речке грамотно, как по учебнику, выходил литовский спецназ. Захар насчитал 8 хорошо обученных профессионалов. Беспилотник обнаружил 11. Где еще 3? Остались в лесу прикрывать переправу, очень на то похоже. И это было плохо. Капитану хотелось накрыть разом весь отряд. Но с другой стороны он понимал, что перед ним не школьники в турпоходе, всей кучей не полезут. Опять же против его отрядов 5 человек и 8 более чем достаточно. Даже с учет эффекта неожиданности и выгодной позиции. Капитан обвел взглядом своих бойцов. Спокойные, сосредоточенные, готовые дать врагу самый жесткий отпор. Настоящие мужики. В каждом из них Левченко был уверен, как в самом себе. Такие не подведут. Между тем диверсанты перешли брод. Дальше медлить было нельзя. Отсутствие зеленки в разы повышало риск быть обнаруженными врагом. Пользуясь правом первого выстрела, капитан тщательно прицелился и надавил на курок. Вслед за командиром в дело вступили его бойцы. Резкие звуки автоматных очередей наполнили лес, отразились от низкого серого неба и растеклись по окрестностям. Чуть меньше 200 метров для хорошо обученных военных — вполне приемлемая дистанция для боя. С первых же выстрелов среди противника появились 300-е. Диверсанты залегли. Над речкой прокатились стоны раненых. Те, кого миновали первые пули, пытались отстреливаться, но как-то неумело, толком не понимая, где находится враг. Лупили в белый свет, как в копеечку. Казалось, литовцы полностью деморализованы, и это сильно смущало Левченко. Так профессионалы себя не ведут. «Спам, держи левый берег», — прокричал снайперу капитан. Не давали ему покоя те 3, что остались на том берегу. Печенкой чувствовал какой-то подвох. «Сделано», — послышался ответ бойца. Плотность огня стала чуть меньше, но и этого с лихвой хватало, чтобы не позволить противнику поднять головы. Быстрым отточенным движением Захар сменил магазин, перекатился на другую позицию и вновь открыл огонь. Литовцы огрызались, как могли, неприцельно, длинными очередями, не экономя патроны, создавая больше шума, нежели действительно работая на результат. Такой тактикой схватку им не выиграть. Видимо, понимая это, один из них неожиданно вскочил и побежал в реку. Левченко прицелился в ноги, но прежде чем он успел нажать на курок, мужчина дернулся, нелепо взмахнул руками и замертво упал в студеную воду, тут же окрасившуюся алым цветом. Обидно, черт возьми, хотелось взять живым. Интересно, кто из парней постарался? Не миновать ему, после операции, разбора полетов. Рядом хлопнула винтовка спама. Похоже, оживились на том берегу. Плохо, что не озвучил результат. Значит, не уверен. Капитан снова перезарядился. Бегло оглянулся по сторонам. Свои все в деле, только уже на других позициях. Славно. Хуже нет для командира, терять своих ребят. Раненых на берегу прибавилось, а ответка звучала все тише. Зато со стороны белорусских военных продолжалась интенсивная стрельба. Причем уже не столько на поражение, сколько преследуя деморализующую цель и заставить противника сдаться. Снова послышалась работа спама. Скосив глаза, Захар успел заметить, как боец тут же переполз на другое место, ближе к командиру. Там снайпер, предупредил разведчик, вновь прильнув к прицелу. Поганая новость, теперь к реке не сунешься, и вообще следует быть осторожней. Тесла, вызывай птичку, это уже было сказано связисту. Таиться, смысла больше не было, а вот глаза очень нужны. Это он своего грохнул, добавил снайпер. Захар удивленно повернулся. То, что сказал боевой товарищ, как-то не укладывалось в голове. Стрелять в своего, даже если он празднует труса, это уж слишком. С другой стороны, чего стоит ждать от народа, с чьего позволения нацистская свастика гордо ходит на парадах в центре столицы? Уверен, на всякий случай спросил капитан, прекрасно зная, что спам слов на ветер не бросает. Если сказал, значит так и есть. Ответить боец не успел. Зато реальность оказалась красноречивее любых слов. Диверсанты сломались, не выдержав плотного обстрела. Бросили оружие и подняли руки, сдаваясь в плен. Прекратить огонь, приказал Левченко и быстро сменил полупустой рожок на целый. На берегу повисла тяжелая тишина, нарушаемая лишь стонами раненых да неожиданно прокатившимся над речкой глухим щелчком выстрела из снайперской винтовки. Один из поднявших руки литовцев дернулся и, разбрызгивая капли крови, упал на землю. Почти одновременно с первым прозвучали еще два выстрела, а это плюсом еще два трупа. Метко бьют, сволочи. На берегу остались только раненые. Поняв, что по ним ведут огонь свои же, они закричали им, умоляя не стрелять, добавляя к своим словам изрядную толику литовских матюгов. Зря старались, фашисты жалости не ведают. Снайперы хладнокровно продолжали свое черное дело. Спам быстро вычислил стрелков и послал привет от белорусов. Минус один, открыл свой счет разведчик. Было у Левченко большое желание поддержать спама шквальным огнем по позиции противника на том берегу, но это означало подставить своих ребят в снайперский прицел, да и дистанция уже была великовата. По-хорошему миномет бы сюда или парочку крупнокалиберных пулеметов, чтобы причесать лесок частой гребенкой. Только где ж их взять? Словом, стараясь сохранить жизни своих людей, капитан в бой не вступил, позволив литовским снайперам безнаказанно добивать остатки диверсионной группы. Несколько минут и все было кончено. На берегу речки осталось 8 бездыханных тел нарушителей границы. И заслуги разведчиков в этом не было никакой. Скорее совсем наоборот. Суки. В сердцах выругался капитан Левченко, не понимая, до чего нужно было прогнить Западу с их идеологией, чтобы вот так, хладнокровно убить своих соотечественников только для того, чтобы они не попали в плен и не сказали лишнего. Тесла, что с птичкой, вызвал. Пока молчат, Захар кивнул, мог и не спрашивать. И так понятно, что за прошедшее время беспилотник не мог успеть до них добраться. Ждем, как только подтвердят, что левый берег чист, осмотрим трупы. Президент России прислушался к совету Георга Ромашова и переехал из Кремля в Новоогарёво. С той лишь разницей, что сделал это не тайно, как на том настаивала служба безопасности, а вполне себе открыто и обыденно. Праздновать труса и пугаться собственной тени было не в характере гаранта. На рабочем столе главы государства едва слышным мелодичным перезвоном запиликал коммуникатор. Однако в полной тишине кабинета, нарушаемой лишь шорохом бумаг, его было отчетливо слышно. «Господин президент, к вам Ромашов», — сообщил секретарь, едва хозяин кабинета ответил на вызов. «Пригласите». Визит советника не был неожиданностью. Глава государства сам его пригласил для разговора. Напряженная обстановка в мире стремительно набирала обороты, и ему нужны были не только советы Аваренца, но и ответы на некоторые вопросы. Широкая массивная дверь без единого скрипа отворилась, и в кабинет вошел Ромашов. «Здравствуй, Георг Евгеньевич», — проявив уважение к гостю, президент вышел из-за стола и протянул в приветствии руку. «Проходи, присаживайся. Разговор у нас с тобой будет непростой. Может, кофе?» «Нет, спасибо», — отказался Аваренец. «В конце концов, он сюда не кофе пить пришел. Мне доложили, что на тебя было покушение. сказал руководитель страны и, дождавшись утвердительного кивка, предположил, клоны Тырингов, или нанятый ими киллер, что в принципе не суть важно, пожал плечами Ромашов. Гарант подвинул стул и сел напротив гостя. Наши враги активизировались. Один удар следует за другим, причем в самые короткие сроки. Что-то случилось. У нас снова теракт или диверсия? Спросил Георг, памятуя о ночной вылазке польских диверсантов в Калининградской области. Да и в целом по стране после объявления специальной военной операции участились случаи террористической направленности. Чтобы не сеять паническое настроение среди населения, пока их успешно удавалось списывать на несчастные случаи, но правда все же частично просачивалась в средства массовой информации. Не у нас, у соседей. Хозяин кабинета налил в стакан воду и сделал маленький глоток, чтобы смягчить неожиданно запершившее горло. Утром границу с Белоруссией пересекли три литовские диверсионно-разведывательные группы. Все три были перехвачены и почти полностью уничтожены. С какой целью они проникли на территорию соседнего государства, непонятно. Поблизости нет ни одной критически важной или просто значимой инфраструктуры, а далеко вглубь страны все равно бы не прошли. Ромашов призадумался. Если целью не являлся какой-то объект, значит планировался террористический акт с жертвами среди мирного населения, наподобие того, которое устроила Польша на границе с Калининградской областью. Все под одну копирку, как по одной методичке, составленной Западом, о чем Аваронец высказал президенту. «Боюсь, здесь что-то другое», — усомнился глава государства. «Странно все как-то в этой истории, начиная от самих диверсантов и заканчивая их гибелью». «В каком смысле?» — нахмурился Георг Евгеньевич. «Со слов белорусской стороны выходит, что пытавшихся сдаться в плен солдат противника добили свои же, а осмотр тел показал, что нарушителями были молодые парни 18-20 лет. Они больше на срочников похожи, чем на матерых диверсантов». «Что об этом думаешь, Георг Евгеньевич?» «А, что тут думать?» Вывод напрашивался сам собой. «Провокация», — тяжело произнес Аваронец. «Вот именно. Только в чем она заключается, мы пока не знаем. Учитывая ту скорость, с какой недружественные государства плодят фейки, скоро узнаем», — успокоил Георг. «Уверен, Америка и Евросоюз сделают из этого большой шум. Не только из этого», — президент вновь сделал глоток воды. Ромашов только сейчас осознал, насколько вымотан и морально истощен сидевший перед ним человек. Тащить на себе груз ответственности за целую страну, 7 раз отмеряя каждый шаг, прежде чем его сделать, не позволяя себе ни праздников, ни выходных, способен далеко не каждый. Особенно если есть понимание, что власть — это бремя, нести которое тебе доверил народ. И так уж исторически сложилось, что быть правителем России означает противостоять всему миру в его желании развалить и уничтожить великую страну. А на долю нынешнего хозяина Кремля выпала сторицей. Ведь именно сейчас весь коллективный Запад всеми силами стремится развязать большую войну против человечества. И святой долг русского президента — не допустить этой войны. Или приложить максимум усилий, чтобы Россия вышла из нее победительницей. «Меня беспокоит Эстония», — признался Гарант. «Час назад там началось шествие националистов. Выкрикивают фашистские лозунги, скандируют за Украину, топчут и сжигают русские флаги, открыто призывая убивать русских. И это в Нарве, где 87% населения составляют наши соотечественники. Согласись, не лучшее место выбрано для парада». «Смотря, какие цели он преследует», — высказался Аваронец, хотя и так было понятно, что все действия Альянса направлены на подталкивание России к эскалации конфликта, чтобы потом в очередной раз объявить ее страной-агрессором и формально развязать руки НАТО. «Наша задача сейчас состоит в том, чтобы не реагировать на провокации и выиграть время. Вот этот вопрос я и хотел прояснить», — тон президента стал жестче. Сразу почувствовалась скрытая сила этого волевого мужчины. «Когда будет обещанная помощь?» Аваронец ждал этого вопроса. Вот только ответить на него не мог. «Господин президент, вы не хуже меня знаете необходимые условия для вхождения в состав империи. Этого должна захотеть большая часть населения планеты». Гарант знал, но его не покидала мысль, что Россию используют в темную для достижения каких-то своих интересов. «Как мы можем провести референдум, если земляне не знают о вашем существовании?» — задал вполне закономерный вопрос глава государства. «Референдум невозможен, пока Россия не победит блок НАТО», — как бы тяжело ни дались Ромашову эти слова, он все же их произнес. «Сейчас нас просто заблокируют. Или того хуже, клоны объявят о Тырингах. А это пока преждевременно. Президент нахмурился. Россия, как всегда, могла рассчитывать лишь на двух союзников, свою армию и флот. К чести Ромашова будет сказано, что Аваронец никогда не обещал военной помощи. Зато представители внеземной цивилизации щедро делились своими технологиями. В отличие от клонов, это и сыграло решающую роль в выборе правительства России, чью сторону поддерживать. Чем руководствовались другие страны, если Теринги планировали сделать из земли колонию, а аваронцы обещали включить ее в состав империи, президент не знал. Но факт остается фактом, Запад выступил на стороне ящеров. Нужно склонить как можно больше стран на нашу сторону. А для этого есть лишь два пути, либо военный, либо политический. Ничего нового Георг Евгеньевич не сказал, но ничем другим он сейчас порадовать не мог. Разве что, вам уже докладывали, что боевой спутник сбил истребитель Тырингов. Да, официальная версия взрыва в космосе, мы проводили пробные боевые испытания и уничтожили свой старый спутник. Все подконтрольные СМИ только об этом сейчас и говорят. Это может стать хорошим сигналом нейтральным странам. Пусть знают, что на Украине Россия еще даже не начинала и может сильно удивить, случись большой конфликт. Вот на этом и нужно сыграть. Я подумаю над этим, пообещал президент. По его тону Ромашов понял, что глава государства уже начал действовать в этом направлении. Гарант, как всегда, смотрел на несколько шагов вперед и не любил терять время. С таким человеком во главе страны можно достичь многого. Глава 7. Очнулся я от страшной боли, удушающей волной, разлившейся по всему телу. Кости и мышцы ломало так, что хоть волком вой, благо луна за окном светила ярко. Или это был фонарь? Мысли плыли и путались, мешая сосредоточиться и понять, кто я и где нахожусь. Все, как в тумане, и отрешенность, словно это не меня, а кого-то другого, выгибала дугой и выкручивала руки. Единственное, что меня еще связывало с этим телом, была боль. Но и она постепенно утихала, таяла в сумраке комнаты. Сколько я так пролежал, сказать трудно. Несколько раз проваливался не то в сон, не то в бред. Забывался в полудреме и вновь открывал глаза, чувствуя, что с каждым разом мое состояние становилось все лучше. Окончательно пришел в себя, когда утренние лучи весеннего солнца уже робко пробивались сквозь плотно занавешенные шторы, и первым делом понял, что боль, терзавшая меня всю ночь, ушла, оставив на память о себе тупо нывшие мышцы, страшную слабость и насквозь промокшую от пота одежду. Живой, с трудом разомкнув слипшиеся пересохшие губы, натужно прохрипел я и попробовал подняться с дивана. Получилось, пусть и не сразу. Приняв сидячее положение и пытаясь унять дрожь в теле, вместе с разноцветными кругами в глазах, я только сейчас понял, что больше не скован наручниками. Весьма приятная новость. Будь иначе, так бы, наверное, здесь и сдох мучимый голодом и жаждой. Зато теперь появился шанс выбраться из чужой квартиры и остаться в живых, лишь бы клоны не вернулись. Я даже не удивился тому факту, что знаю тех людей, или точнее не людей, которые меня похитили. Просто в данный момент не придал этому значения. Все мои мысли были направлены на то, как мне отсюда свалить без посторонней помощи, если все свои силы я потратил на то, чтобы принять более-менее вертикальное положение. Немного отдышавшись, все же рискнул встать на ноги и даже сделал несколько шагов. Сразу ожидаемо повело в сторону, в глазах потемнело, и мне пришлось срочно ухватиться за бельевой шкаф, чтобы не упасть. Поневоле потребовалось потратить несколько минут на отдышаться. Когда в голове немного прояснилось, а бешено бьющееся об грудную клетку сердце поуспокоилось, я пошел дальше. У закрытой двери задержался. Страшно было ее открывать. Вдруг клоны вовсе не ушли, или оставили одного дожидаться, когда я сдохну. Но и вечно топтаться у двери тоже не вариант. Ладно, была, не была. Приоткрыл, выглянул. Пусто. В комнате задерживаться не стал. Прошел сразу в коридор. Мои берцы и грязная куртка валялись прямо на полу. Фортовый я, однако, в моем положении это был, пожалуй, лучший рояль в кустах. Ранней весной, когда еще даже снег полностью не сошел, выходить на улицу босиком и без одежды было далеко не камильфо. На одевание я потратил времени едва ли не больше, чем когда ходил в детский садик. Зато со шнурками справился не в пример лучше. Собравшись, наконец, сделал то, что давно хотел. Прошел на кухню и, включив кран с холодной водой, выпил сразу два стакана, и словно Илья Муромец, которому волхвы чарку поднесли, почувствовал, как силы возвращаются вновь. По-хорошему еще бы в желудок чего закидать, но на это уже не было ни времени, ни аппетита. Из подъезда я вышел совсем другим человеком, если сравнивать с тем полуживым мертвецом, каким являлся всего каких-то 40 минут назад. Честно, сам был удивлен той скоростью, с которой восстанавливался организм после отравления смертельным для меня ядом. Чем это было вызвано, я не знал и пока особо не вникал в эту тему. Куда важнее сейчас было уйти, как можно дальше от этого района. Сперва была мысль заныкаться в какой-нибудь крысиный угол и сидеть там, как мышь в норе, боясь высунуться наружу и локать водку, чтобы заглушить страх. Наверняка еще вчера я бы так и поступил. А что вы хотели от обычного сторожа, которого даже охранником можно назвать лишь с большой натяжкой? Но это вчера. Сегодня все было по-другому. Теперь я знал, что нужно остановить клонов, пока они не добрались до Карского и не завладели ключами от проекта. Иначе всем будет хана. Нет, к сожалению, я так ничего конкретного не вспомнил, кроме тех небольших отрывков, всплывших в памяти во время допроса. Однако и этого было достаточно, чтобы понять, я и есть тот самый загадочный куратор, на которого объявлена самая настоящая охота. И да, я не человек, пришелец с другой планеты, как, впрочем, и те парни, которые меня похитили. А самое главное, я теперь знал, что клоны собрались поработить Землю, и единственное, что им реально могло помешать это сделать, был созданный моими земляками проект «Цитадель», ключи от которого хранились у меня и которые я по незнанию отдал Олегу Владимировичу в знак благодарности за спасенную жизнь. Вот, пожалуй, и все, что я смог вспомнить, и лучше бы не вспоминал. Теперь спокойной жизни мне не видать, по крайней мере, до тех пор, пока не верну ключи и не остановлю вторжение тирингов. Задачка, твою мать, уровня миссия невыполнима, вот только деваться мне некуда. Проблему решать все равно придется, и начинать нужно с доктора. Где жил Карский, мне, к сожалению, было неизвестно, зато я отлично знал его место работы. Туда и пойдем. Осталось только выяснить нужное направление. Район, в который меня занесло, был мне совершенно незнаком. Не страшно, язык, как говорится, до Киева доведет. Старушка, в зеленом драповом пальто, первой попавшаяся на моем пути, довольно странно отреагировала на такой обычный вопрос. Смерив меня осуждающе жалостливым взглядом, заценив перепачканную в грязи одежду и осунувшееся небритое лицо со впалыми воспаленными глазами, она довольно подробно объяснила, как пройти до больницы, напоследок добавив: «Иди с Богом, сынок, там тебе помогут». «Спасибо», — искренне поблагодарил я пожилую женщину. «В наше время запросто можно услышать: иди, проспись, пьянь подзаборная», а тут не пожалела добрых слов. Светлый человек. Срезав домами пару улиц и стараясь не отсвечивать на оживленных перекрестках, я вышел к больнице с заднего двора, там, где возле железного забора, незамысловато сваренного из витых металлических прутьев, была высажена широкая полоса кустов сирени. Сделано это было давно, наверняка еще во времена постройки медучреждения. С тех пор на кусты и занятую ими территорию конкретно забили, отчего они успели разрастись до размеров лесополосы с обязательным для таких укромных мест разбросанными пустыми бутылками, шприцами, прочим мусором и стойким запахом мочи, не говоря уже про другие возможные сюрпризы, прячущиеся под талым снегом. Однако меня это не остановило. Не рискнув показываться у главного входа, я продрался сквозь ветки и не без труда перелез через забор. Дальше короткая пробежка к запасному выходу, который использовался в основном для всяких разных технических нужд и закрывался на замок только ночью. Так и есть, двери в этот раз была открыта. Зашел и тут же лоб в лоб столкнулся с двумя интернами, беззаботно дымящими в тамбуре. Я оказался для них не меньшей неожиданностью, чем они для меня. И пока парни соображали, как им реагировать на мое появление, я решил перехватить инициативу. «Курим, значит, на территории больницы, а запрет главврача вам уже не указ?» Эх и строгий я, аж жуть. С кем другим этот финт, возможно, и не сработал бы, но эти молодые, наивные, извините, больше не повторится. Будущие врачи, целители души и тела сразу устушевались. Побросали окурки за двери, явно навострили лыжи побыстрее смотаться от вредного охранника. «Не так быстро», — придержал я одного за рукав. «Карского сегодня видели?» «Найти не могу. Так он в отпуске уже вторую неделю», — просветил меня интерн. «Понятно», — вздохнул я и, перехватив его подозрительный взгляд, добавил: «Сам сегодня первый день после отгулов. Больше парней задерживать не стал, ну его к лешему и так уже косится. Сейчас смекнут, что охранник больше на бомжа похож, нежели на сотрудника службы безопасности и вызовут настоящего секьюрити. Теперь осталось решить, хорошо это или плохо, что Олега Владимировича не оказалось на работе. С одной стороны, безусловно, несомненный плюс, есть слабая надежда, что клоны не успели добраться до доктора. С другой, я сам теперь не знал его искать. И что мы здесь делаем? Раздался со спины уверенный мужской голос, грубо прервав мои размышления. Я испуганно вздрогнул и обернулся. Так и есть, охранник. Сдали такие интерны подозрительного дядьку. Иваныч, здорово, как ни в чем не бывало, я протянул руку мужчине. За те несколько месяцев, что я провалялся в больнице, успел познакомиться со многими из персонала. «Бесфамильный ты что ли?» – удивился охранник, но руку пожал. «А ты чего здесь?»